все-таки подпевать, понял, да? Я товарищи, тут я прошу прощения, уж одну еще споем остатками голоса. Песню от женского лица, то обещали. Вот. Ну, такая, пару лет назад мне довелось поздней осенью штормовать в Тихом океане на нашем судне, и там на нервной бочке была написана песня от женского лица. Вот, вот такая. Да ты же первый. Я думаю. Мудрецкий мудрец, да? Первый, это я первым голосом. Я понимаю, а первый... Не хочешь женским голосом петь, я сам буду. Лист последний на окне с тонкой ветки сброшен. Утро летное вполне, а в глазах туман. Не дари, прощаясь мне, ни цветов, ни брошек. Подари мне на прощание тихий океан. Не дари, прощаясь мне, ни цветов, ни брошек. Подари мне на прощание тихий океан. Там волна стирает камень, закипая в пене. Там сырую соль комками смакивают звук. Там внизу под облаками шторм будет осенний. Там стоит над облаками остров и друг. Там внизу под облаками шторм будет осенний. Там стоит над облаками остров и друг. Когда зальет вода круглое окошко и покатится тайфун тучи теребя, я ревущий океан полюблю немножко, немножко научусь понимать себя. Я ревущий океан полюблю немножко, немножко научусь понимать себя. Будет осень зажигать медленное пламя на крутом и на горячем краешке земли. Ах, зачем боимся мы так своих желаний? От штормов за остров прячет словно корабли. Ах, зачем боимся мы так своих желаний? От штормов за остров прячет словно корабли. Не спеши переживать, милый мой хороший, что вина не наливать нам в один стакан. Не дари, прощаясь мне, ни цветов, ни брошек. Подари мне на прощание тихий океан. Не дари, прощаясь мне, ни цветов, ни брошек. Подари мне на прощание тихий океан. Из того же цикла песня, связанная с памятью другого великого поэта. Закрыт аэропорт, мне в шумном зале вспоминаются иное. Вас не летят во весь опор, не громко лошади вздыхают за стеной. Поля окрестные мокры, нас то губерни ни огня, ни человек. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из градославного Петра, куда, скажите вы, торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под брань начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда ни ехать, ни идти, в любом столетии, в любое время года, разъединяют нас пути, объединяет нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица на рек. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Привычно чокается здесь поэт с фельдъегерем, гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, вино за здравные печали лучи рек. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Как постояли дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная до будущих коллег. Ах, постояли дворы, аэропорты 19 века. Ах, постояли дворы, аэропорты 19 века. Когда в Ленинградском театре Ленинского комсомола должны были ставить «Бег» по моему любимому Булгакову. Но песня так там и не пошла, а написана она в основном под впечатлением замечательной актерской работы, тоже очень мною любимого Михаила Ульянова, в не очень, по-моему, удачном фильме «Бег», где он просто играет генерала Черноту. И вот, ну его-то роль там блестящая, и вот вы помните все сюжет, вот этот генерал Чернота, русский офицер, так сказать, со всеми понятиями чести и порядочности, значит, вдруг оказывается не в том лагере и сидит на берегах Босфора. Я, кстати, только что видел эти берега, впервые в жизни, выяснилось, что они совсем не белые, а коричневые, ну, неважно. Вот, потому что у меня там белые берега. И вот трагедия всей жизни. Я, надо сказать, видел давно еще в Касабланке, в Марокко, графа Апраксина. Вообще, вот ничего страшнее, чем потерять родину, видимо, вообще для человека быть не может. Я вот видел этих стариков в разных частях земного шара, совершенно умирающих от ностальгии. Вот песня эта носит название «Романс Черноты». Как медь умела петь в монастыре далече, ах, как пылала медь, обняв литые плечи, звенели кренселя, летели кони спора от белых стен Кремля. До белых скал Босфора звенели кренселя, летели кони спора от белых стен Кремля. До белых скал Босфора. Зачем в отцвете лет, познавший долг в уставе, не в тот пошел я цвет, на масть не ту поставил, могил полны поля, летает синий порох от белых стен Кремля. До белых скал Босфора могил полны поля, летает синий порох от белых стен Кремля. До белых скал Босфора. Не лучше ли с чекой мне было бы спознаться к родной земле щекой, в последний раз прижаться, стать звоном ковыля среди степного сора меж белых стен Кремля. И белых скал Босфора стать звоном ковыля среди степного сора меж белых стен Кремля. И белых скал Босфора. Ну вот песня из спектакля, который здесь упоминался. Ну, если кто не видел, вообще это очень интересный экспериментальный театр Ленинградский, хотя не ровный, Ленинградский молодежный театр, они ваши соседи, Фонтанка 114. Вот мы с ними делали работу, пьеса о народовольцах, по пьесе Юрия Давыдова, по его повести «На скаковом поле возле бойни». Речь идет о судьбе народовольца Дмитрия Лизакова, повешенного в конце прошлого века в Одессе за причастность к народовольческой партии. Но дело-то в том, что вот сам он не принимал участия ни в каких-то рактах, а просто свое, он потомственный дворянин, очень богатый, и все свое многотысячное состояние раздал для партийной работы. И вот поэтому, значит, его и повесили. И вот там все время обсуждается, так сказать, тема гуманизма, вот убивать, не убивать его, и его, так сказать, вон, нравственная позиция. И вот тут есть одна песня, которая звучит так, что вот это Евангелие от Матфея, по-моему, так сказать, модель этого дела, когда... Нет, от Луки все-таки. Когда к Христу приходит юноша и говорит: «Скажи, Господи, как мне попасть в Царствие Небесное?» И он, юноша очень богат. Он говорит, что раздай свое богатство и ступай за мной следом. А дальше написано так, что юноша ничего не ответил Христу, уж опечалился и ушел, ибо имение его было очень велико. Вот. Ну, а здесь вот звучит такая песня, примитивно к Лесогубу, которая именно это сделала. Ты сладко ел и сладко пил и бархат примерял, но если ты душевных сил еще не потерял, и можешь ты расстаться с рабами и казной, раздай свое богатство и вслед иди за мной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Когда не жаль тебе твоих баранов и коней, когда не жаль тебе босых израненных ступней, оставь свой дом и сад свой, свой надел земной, раздай свое богатство и вслед иди за мной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Пройти Господень строгий суд богатым нелегко, так не протиснется верблюд в игольное ушко. Святое наше братство, дороги нет иной, раздай свое богатство и вслед иди за мной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Тебе я истинно скажу, как ближнего любить, как не притронувшись к ножу в сражении победить, как смерти не бояться, не стой же за ценой, раздай свое богатство и вслед иди за мной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Если жизнь твоя легка, словно дом гостей, полна душа твоя пока сомнений и страстей, коль стать моей паствой захочешь в день иной, раздай свое богатство и вслед иди за мной, раздай свое богатство и вслед иди за мной. Ну и вот для разведки еще одна песня такая шуточная, не шуточная, стилизация. Только что вот был радиоспектакль по центральному радио «Новый год». Здесь «Капитана Грант». Есть такой старый очень хороший фильм с музыкой Дунаевского, но что-то они решили сделать все иначе. И, значит, попросили, значит, я там делал песню для этого спектакля. И вот такая стилизация, значит, Роберт, сын капитана Гранта, вспоминает старую песню шотландскую, которую отец ему пел в детстве. Ну а там вот «Зимнюю ночь», в Шотландии, метет вьюга, и все вспоминают о моряке, плывущем где-то в штормовом океане. Если я так вспомню. Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной белизной, как в печи горят трава, собравшись за столом, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Плывет он в этот час ночной, неведомо куда, над непрозрачной глубиной ведет его звезда. Как в печи горят трава, и ждет его жена, будет нынче голова, и цель его ясна. Пусть над холодной зыбью вод, где женщин рядом нет, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пусть в этот день и в этот час среди ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог. Там ветры злобные свистят, и пенная вода, и льда повисла на снастях седая борода. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, про всех мы вспомним, но сперва подумаем о нем. Пока свирепствует нордост и стонет бересклет, провозгласит свой первый тост за тех, кого здесь нет, за тех, кого в чужих морях от милых мест вдали, вселяя в сердце боль и страх, качают корабли. Пусть сократится долгий срок, что им разлукой дам, пусть возвратит на свой порог и грозный океан. Пока в печи горит, горят дрова, и вьюга за окном. Запьем за здравые слова мерцающим вином. Пусть сократится долгий срок, что им разлукой дан. Пусть возвратит на свой порог и грозный океан. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, запьем за здравые слова мерцающим вином. Песни, там, понимаете, тем более, что это как раз «Гурганский удач», они спели целиком и нормально. Они как раз обкарнали страшно вот эту песню, которую я пел, и там песню Палача Фролова. Вот. Ну, это надо рассказывать, спектакль, целое дело, так сказать, как-то в сюжет все входит. Лучше посмотрите, да посмотрите, хотя я не знаю, как они сейчас. Спасибо. Вот, значит, ну давайте мы... Кто там первый? Ну, я, по-моему. Ты первый. Да, чтобы не перепутать. Просили спеть, я, значит... Ну, вот еще из таких мрачных песен, так сказать, драматических, одна песня, а потом я все-таки попробую вспомнить что-нибудь полегче. «Предательство». Предательство, предательство, предательство, предательство. Тоже я заживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за три день земель трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Вина твоя, что надвое, что надвое, жребу твою сломали ротозей. Жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твои лучшие из друзей. А все вокруг как будто зай смотрят ласково в глаза и громко воздают тебе хвалу. А ты добыча для вороны, дом твой пустый, разоренный, гривенник пылится на полу. А ты добыча для вороны, дом твой пустый, разоренный гривенник пылится на полу. Учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы друзьям не доверять. Мучительно, мучительно, мучительно, мучительно, мучительнее после их терять. И в горло нож вонзает брут, и под сизеем берег крут, и хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Предательство, предательство, предательство, предательство, души не заживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал над мертвыми рожок. Зовет за три девять земель трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Великие когда-то города не вспоминают о своем величии. Владимиру не воротить обличье, которое разрушила Орда. Ростов великий вовсе не велик. Стал Новгород обычным захолустьем. Он нынче, как какой-нибудь Галутвин, размером мал и неказист на вид. Не сетует на Зевса Херсонес, в чужом краю покинутый ребенок. И Самарканд, песками погребенный, уже давно не чудо из чудес. Великие когда-то города не помышляют об ушедшей славе. Молчат колокола в Переславле, над Суздалем восходит лебеда. Они меж новых городов и сел, как наши одноклассники, ребята, что были в школе первыми когда-то, а жизнь у них не вышла. Вот и все. Еще одна песня, так сказать, как... Плач, я бы сказал, по уходящей Москве старой, которую, так сказать, интенсивно в свое время разрушали. Еще одно любимое мной место в Москве – это Старый Арбат. Mm-hmm. рамку времени нашего норов суров. Дня не пройдет, чтоб какой-нибудь дом не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. Ах, как стремительно мы убегаем вперед. Что нам теперь деревянных домишек обломки? Что доживает, само постепенно умрет. То, что само не умрет, доломают потомки. Годы уходят, состаримся скоро и мы. Смена идет нам, асфальтом на смену брусчатки. Дети, скрипящие снежной арбатской зимы. Дети, исчезнувшие ныне собачьей площадки. Буду не кстати теперь вспоминать перед сном. Солнечный мир тишины переулков, в которых не уважают газету и свой гастроном. Не уважают соседей, собак и актеров. Будет глаза мои радовать липовый цвет. Будут кругом улыбаться забытые лица. Нет разрушения в помине, и времени нет. Да и войны никакой, говорят, не случится. Ах, как у времени норов сегодня суров. Дня не пройдет, чтобы что-нибудь в нас не разрушить. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек. Еще одна московская песня с этого цикла, тоже многим известное место в Москве. Так и называется эта песня. Все, что будет со мной, знаю я наперед. Не ищу я себе провожатых. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонов вожатых. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонов вожатых. На бульварных скамейках галдит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, темень губ твоих горестно сжатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекает вагонов вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекает вагонов вожатых. Песня, которую прислали в памяти уже современных поэтов, это новая песня, только что написана. На Ваганьковом кладбище в Москве, среди прочих замечательных людей, которые там похоронены, похоронены два замечательных русских поэта, ушедшие от нас безвременно, Сергей Есенин и Владимир Высоцкий. Вот такая песня. На Ваганьковом горят сухие листья, купола блестят на солнце, больно глазом. Приходи сюда и молча помолись. Даже если не молился ты ни разу. Облаков плывет небесная отара, над сторожкой милицейской унылой, и застыла одинокая гитара, как собака над хозяйской могилой. Ветви черные раскачивают ветры над прозрачной неподвижной водой, и ушедшие безвременно поэты улыбаются улыбкой молодою. Их земля теперь связала воедино, опоила их, как водкою дурманом, запах вянущих цветов и запах дыма. Все проходит в этом мире безымянном. На Ваганьковом горят сухие листья, за стеной звенит трамвай из дальней дали. Приходи сюда и молча помолись ты. Эта осень наступает, не твоя ли? На Ваганьковом горят сухие листья, за стеной звенит трамвай из дальней дали. Приходи сюда и молча помолись ты. Эта осень наступает, не твоя ли? Ну вот, когда я узнал о смерти Владимира Семеновича, я был потрясен и даже считал, что это очередной слух. К сожалению, это оказалось правдой. И вот такие стихи были написаны. Ну, это чисто человеческие, наверное, скорее. Вот. Вот тут меня спросили о моем отношении. Вот я попробую сформулировать. Дело там, может быть, как стихи-то. Они плохие, но просто вот эта непосредственная реакция у меня была такая. Погиб поэт. Так умирает Гамлет, опробованный ядом и клинком. Погиб поэт, а мы вот живы. Нам ли судить о нем, как старь обиняком? Его словами мелкими не троньте, что ваши сплетни суетные все. Судьба поэта — умирать на фронте, мечтая о нейтральной полосе. Где нынче вы, его единоверцы, любимые и верные друзья? Погиб поэт, не выдержало сердце, ему и было выдержать нельзя. Толкует громко плуты и невежды над смолкнувшей гитарной струной. Погиб поэт, и нет уже надежды, что это просто слух очередной. Теперь от популярности дурацкой ушел он за иные рубежи. Тревожным сном он спит в могиле братской, где русская поэзия лежит своей блинной. Не истратив силы, умолк певец, набравший в рот воды, и голос потерявшая Россия не понимает собственной беды. А за окном осенние капели и наших судеб тлеющая нить. Но сколько песен, все бы мы не пели, его нам одного не заменить. И песня, посвященная памяти бардов, поэтов, ну, не лично никого, а вот от тех безвестных авторов первых песен, погибших в фронтах гражданской войны, и вот замечательных 19-летних, так и не вошедших в полную силу таких замечательных поэтов, как Михаил Кульчицкий, как Николай Майоров, как Павел Коган и многих других. Вот, ну и выше поименованных, вот такая песня. Песня совсем новая, я не знаю, как вот. Попробуем. Нас осталось мало, нас осталось мало. Запевай бодрее, песню запевала. Зарево пожара светит сквозь туман. Начала гитара, кончит барабан. Нас осталось мало, Нас осталось мало, вихрем пулеметным знамя обметало. Цепи поредели, кончились слова, но жива идея, музыка жива. Нас осталось мало, нас осталось мало, мертвый барабанщик варится устало. Пал трубач с трубою, замолчала медь, кроме нас с тобою некому запеть. Нас осталось мало, нас осталось мало, вспомни, как когда-то пели мы бывало. Встанем, как и прежде, палец на струну, в яростной надежде выиграть войну. Нас осталось мало, нас осталось мало. А вот действительно, я как-то тут, может быть, поскольку я начал цикл памяти поэтов, пошло такое все минорное, значит, может, действительно... Спасибо. Да, рада, что продолжалась надежда участия 259-236 школ. Спасибо, это моя родная школа, 236-я. Я не знаю, существует она сейчас или нет, но... Так... Давайте мы... Спасибо. Вот, знаете, давайте какую-нибудь шуточную споем, что-нибудь такое. А, Галатею? Хорошо, давайте Галатею. Значит, споем сначала, значит, ладно, песни жизни древних греков. Значит, ну вот, это, так сказать, вы знаете Галатею, можете, да, ребят? Значит, дело в том, что... Ну, я не знаю, все знают. Ну, что мне с ними делать? Это же они же лучше смеют. Вот, значит, песня старая. Значит, дело в том, что... Я два слова хоть скажу, значит, можно? Значит, все знают историю про Галатею, конечно, и вариант с Пигмалионом, и шоу там, и так далее. А у меня просто так... Есть канонический текст, а, значит, у меня продолжение этой истории. Там все сказано. Так, ну, посмотрим. В Древней Греции полдень горяч, пахнут медом высокие травы. Только в доме у скульптора плач, только в доме у скульптора траур. Причитания и слезы вокруг, хоть богов выносите из дому. Что с тобою случилось, мой друг? Галатея уходит к другому. Что с тобою случилось, мой друг? Галатея уходит к другому. Позабыв про еду и питье, он ваял ее нежно и грубо. Стали теплыми бедра ее, стали алыми белые губы. Над собою, не зная беды, жизнен отдал созданию родному. Пропадают напрасно труды. Галатея уходит к другому. Пропадают напрасно труды. Галатея уходит к другому. Не сиди же печаль на челе, принимайся, художник, за дело. Много мрамора есть на земле, много женского жаркого тела. Но пустынно в его мастерской ничего не втолкуешь дурному. Он на все отвечает с тоской. Галатея уходит к другому. Он на все отвечает с тоской. Галатея уходит к другому. А у храма растет виноград, красотой поражает природа. И опять на Олимпе доклад, что искусство оно для народа. Бродят греки веселой толпой, над Афинами песни и гомон, а у скульптора мертвый забой. Галатея уходит к другому, а у скульптора мертвый забой. Галатея уходит к другому, Галатея уходит к другому. Так, товарищ, гитару слышит нормальный голос, да? Ничто, ничего не забивает? Спасибо, но что-то, говорит, очень чувствительный микрофон, поэтому, говорит, нельзя близко. Вот, ну вот, вспоминаю старые песни, написанные на Крайнем Севере. Если можно вспомнить еще одну песню, хронологически написанную очень давно, в 60-м году, когда мне довелось работать начальником отряда в Туруканском крае и познакомиться с полярными летчиками, с которыми много лет мне пришлось летать, садиться, там, иногда вынужден, но всегда удачно. Вот, и вот такая песня. Я не буду рассказывать ее историю, хотя история такая довольно детективная, но Я много раз ее рассказывал, поэтому как-то вот повторяться не хочется. Просто покажем эту песню. Песенка полярных летчиков. Кожаные куртки брошенные в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродится ангарами северное вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северное вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выбитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выбитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с места, и штурвал послушный в стасковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках. Есть, спасибо. Записки можно вот на тот стул класть, вот специально поставили. Тут обратил внимание, что... Вот. Ну вот из самых старых песен еще одна песня, вернее не одна, а две песни, связанные вот с трагической историей, с гибелью моего товарища Станислава Евгеньевича Погребицкого в 60-м году на реке Северной в Труханском крае. Ну, опять же, история давно прошедшая. В первой книге стихов «Атланта» есть стихи и песни, посвященные его памяти. Стихи я читать не буду, стихи несколько устарели, но осталось самое главное, осталось то, что тайга, тундра, те места, где работают геологи, и не только геологи, остались труднодоступными местами. И все равно, что бы мы ни говорили, остались категории смелости, осталась категория трудностей первого человека, который идет по неизведанным местам. И что бы ни говорили, осталась романтика. И очень хорошо. И вот эта песня, посвященная его памяти. Памяти человека, который погиб в 25 лет, пытаясь преодолеть непреодолимую, как выяснилось потом, реку. Первая песня стала чем-то вроде марша геологов Крайнего Севера. Потому что когда геологи, когда вот там мы едем куда-то такое в поле, и не только мы, вообще люди, когда едут на трудные места, то им платят надбавку к зарплате. И должен вам сказать, что не зря платят, а по делу. А люди, которые ничего, кроме материального стимула в жизни, не видят, они считают, что люди могут поехать куда-нибудь только за длинным рублем. Вот где-то против таких людей, которые так считают, эта песня и написана. Вот такая песня, ставшая чем-то вроде марша геологов Крайнего Севера, безымянным, конечно. В промозглой мгле ледоход, ледолом, по мерзлой земле мы идем за теплом, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, да за длинным рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, да за длинным рублем. И карт не мусолить, и ночи без сна. По нашей боссоли приходит весна, и каша без соли пуста и постна, и наша совесть чиста и честна, и каша без соли пуста и постна, и наша совесть чиста и честна. Ровесник плывет рыбакам в невода, ровесника гонит под камни вода, А письма идут неизвестно куда, а в доме, где ждут, неуместно беда. А письма идут неизвестно куда, а в доме, где ждут, неуместно беда. И если тебе не пишу я с пути, не слишком родная, об этом грусти. На кой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня? На кой тебе черт получать от меня обманные вести вчерашнего дня? В промозглой мгле ледоход ледолом, по мерзлой земле мы идем за теплом, за белым металлом, за синим углем. За синим углем, не за длинным рублем, за белым металлом, за синим углем, за синим углем, не за длинным рублем. Вторая песня из этого же цикла песен. Но с ней такая история произошла, что написана она тоже была вот связана с гибелью вот этого человека, который погиб, идя по непроходимой реке, без карты, даже без хорошей, так сказать, бесконтактной печати, то есть без аэрофотоснимков, с одним абрисом, который оставлять приходилось от руки. Но песня была написана, там, все мне объяснишь, в чем дело. И наши туристы, будучи народом молодым, жизнерадостным, стали ее распевать, так сказать, вот, повсеместно. Особенно из-за строчки, в основном, насколько я понял, «Люблю тебя до поворота». А дальше как получится, вкладывая в нее такой веселый, разухабистый, молодой, что ли, смысл. Но дело там не в легкомысленных встречах, так сказать, с новыми источниками, предметами любви, а за поворотом там совсем другое. Потому что когда идешь по непроходимой реке, таежной ли, горной ли, там надо не столько смотреть, сколько слушать, потому что ничего не видно до поворота. А за поворотом, когда уже видно, уже поздно. Поэтому за поворотом там не что-нибудь эдакое, а водопад, после которого всяческая любовь может прекратиться, значит, любовь в этой песне до смерти. Но песня написана на крайнем севере, для рабочих, так сказать, геолога разведки, сами понимаете, несколько внешне грубовато, но из песни слов не выкинешь. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. Вот.